Эффект нового офиса. Мы хотим обратить ваше внимание на роль помещения офиса, в котором размещается компания. Не стоит думать, что рабочее пространство – вещь малозначимая. Нам приходилось встречать компании, которые сталкивались с неожиданными трудностями вскоре после переезда в новое здание или новый офис. Грег Хедли, специалист по реорганизации компаний, описывает, как переезд в новое здание повлиял на психологический климат в одной компании. Этот офис напоминал Тадж-Махал. Увидев его, люди начинали говорить: «Вы только посмотрите на это. Разумеется, мы лучшие. Мы по-настоящему успешны». И очень скоро гольф стал для них важнее, чем работа. Gavilan Computer Company, которая, потратив 40 миллионов долларов, так и не получила нужного продукта, располагалась в шикарном офисе. Вот что сказал один из ее сотрудников: «У меня было ощущение, что я работал на компанию из Fortune 500. Мы перестали осознавать реальность. Стало скучно, совсем не так, как в начинающих компаниях, в которых мне приходилось работать до сих пор». Хотим ли мы сказать, что вы не должны выбирать слишком хороший офис для работы? Разумеется, нет. Вы просто должны понимать, новый красивый офис может означать для команды, что пройден некий рубеж, что вы сделали это, выполнили миссию. Вашей компании не раз придется преодолевать рубежи, которые символизируют преодоление некой финальной черты. Это и первичное публичное размещение акций, и новое офисное здание, и отраслевые награды. Ваша задача — сделать так, чтобы эти символы стимулировали команду к новым достижениям.